Глава 14. Монастырь Монте-Альтино исчез за невысоким холмом. Гелатца последний раз обернулся и вздохнул по последнему несъеденному ужину при лучах солнца. Да и само солнце уже почти ушло за горизонт. Сюда, в эти места, Гелатца попал 3 года назад. И сейчас, уходя, стал даже не вспоминать, а осознавать, что с ним происходило эти годы. Шагая по мягкой, растопленной жарой земле монастыря, Гелатца начал думать и вспоминать. Он удивился, насколько точно и почти дословно отразилось в его памяти то, что так трудно начиналось 3 года назад, и каким легким, свободным и добрым стало в душе теперь. Солнце еще пробивалось из-за холма, и Гелатца остановился. Он присел на придорожный камень, достал из котомки потертый дневник, подарок настоятеля. Эти пустые страницы на самом деле давно испещрены всем, что тебе нужно им сказать, — произнес настоятель, когда дарил эту ценнейшую для бедняка вещь, пачку пустой бумаги, с двух сторон скрепленную массивными деревянными пластинами. На пластинах были аккуратно вырезаны фигуры рыцарей и символы. Их Гелатца не понимал. «Это не страшно, ты поймешь, со временем», — улыбнулся настоятель. Подумав, добавил, «и возьми с собой еще один, пустой свиток, чистый лист». «Зачем?» — наивно спросил Гелатцо. «Время тебе все даст знать». Настоятель тепло взглянул на своего странного гостя. «Я до сих пор не знаю, прав ли в том, что делаю. Того ли хочет от нас природа?» И главное, таков ли ты, Гелатцо Варриконе, на самом деле, каким показался мне годы назад? Голос настоятеля впервые назвал его по имени. Гелатцо вдруг вздрогнул. За 3 прошедших года он только слышал голос настоятеля, мог лишь представить себе его образ. Сейчас он видел его перед собой. Это так внезапно случилось, что у Гелатцо на глаза навернулись слезы. Плакать рано, успокаивающе произнес настоятель. «Не трудись запомнить меня. Вижу, с каким интересом ты меня рассматриваешь. Когда ты заполнишь 2-й дневник, ты поймешь, что человек, верно выбравший свой путь, теряет образ. Он становится ему лишним. Не бойся этого никогда. Не бойся и 2-го образа, который у тебя обязательно появится. Появится и спокойствие, и страхи, неизбежные для пути, по которому ты идешь. Я должен чего-то опасаться? Гелатцо уже не плакал. Взгляд его был скорее требовательный, решительный. Себя. Не понимаю. Ты не скрываешь своих желаний, странник. Ты одержим идеей отомстить. Как ни полезны были эти годы в нашем монастыре, они не затмили твоей решимости, твоей любви и твоего гнева. Почему ты говоришь это? Когда ты сядешь писать свой 2-й дневник, ты все поймешь. С чего же? С чего ты решил, что мне под силу 1-й? Ты уже написал его. Настоятель подошел ближе, и Гелатца с ужасом понял, что уже не узнает его. Перед ним стоял другой человек. Вот видишь, — улыбнулся настоятель, — а я прошел всего 1/2 пути. Я увидел лишь добро и любовь. И могу подарить лишь 1 дневник, 1 знание. Тебе же предстоит сделать нелегкий выбор между 2 путями и искупить 1 из них. Я не понимаю. Твой путь будет долог, но когда ты увидишь его конец, ты вспомнишь наш разговор. Прощай. Голос исчез и не появился более.